Невероятно! — сухо отрезал Петр Степанович. — Что значит телеграмма из третьего отделения и пенсион? — Пашквиль очевидный. Да — Да-да, — устыдился Лембке. — Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам, наверное, разыщу. Раньше, чем тех разыщу.